Смеемся, чуть не плачем, мы мелочь, детвора. Убогий Миша Пачу стоит среди двора. Эй, Миша, Пачу, Миша, шпана ему кричит. Но Миша только дышит и жалобно мычит. Эй, Миша, сделай Пачу, не бойся, Миш, не трусь. И вот я снова плачу и хохотом давлюсь. Еще, еще разочек, ну, Миша, еще раз. И нет смеяться мочи, но хохот душит нас. И, боже мой, потеха, как в цирке наяву. Мы давимся от смеха, мы валимся в траву. И мы почти не дышим, лежим, открывши рот. Ох, Миша, Миша, Миша, какой же ты урод. А в топлином дыме дома вокруг стоят. И мы встаем седыми в пуху до самых пят. Как будто в хлопьях снега. И вот то там, то тут, с балконов или с неба нас матери зовут. Я иду послушен, но ты ответь мне, Миш, ты был зачем-то нужен, ну что же ты молчишь? Я помню твою Пачу и в сердце берегу, но плакать, знаешь, плачу, смеяться не могу.